ситуация. Так называемый трудный подросток Игорь занимал крайне неблагополучное положение в системе межличностных отношений. На вопрос о своей популярности Игорь отвечал положительно. Он со всеми ребятами дружит, имеет авторитет. Почему происходит такое расхождение оценок между реальной ситуацией межличностных отношений и представлением ребенка о ней? Решение. Обычно недисциплинированные ученики переоценивают свою роль в коллективе, считая себя авторитетными, тогда как другие ученики относятся к ним иначе. Расхождение реальной ситуации с представлением подростка о ней приводит к тому, что критику товарищей они рассматривают как нападки завистников. Неприятные эпизоды либо быстро забывают, либо оценивают их для себя. Это толкает такого ученика на поиск новой референтной группы сверстников. Неправильное представление школьника об отношении товарищей к нему ведет к противопоставлению себя мнению коллектива, что еще больше усугубляет его неблагополучное положение в классе, порождает конфликты. Обычно конфликты проявляются в форме ссор, драк, хулиганских действий и тому подобного. Неправильная оценка себя в сфере общения с одноклассниками тесно связана с неадекватной оценкой учеником своих личностных качеств.